тебе так мало. Ну поцелуй меня, ты мне сказала. И ты уехала со мной. Хотела мне расскажи. Ну зачем ты столько раз мне звонила в поздний час? Вот давай с тобой все решим. Сам не свой я как в бреду. Ты твердишь мне я люблю, но твои слова не всерьез. У подъезда твоего женихов полным-полно, и не нужно, милая, слез. Напрасно так тебя искала, мама. Напрасно так тебя искала, мама.